Кто такая Пушка? Пушка лапой уши мыла. На скамейке у окошка. Пушка моется без мыла, потому что Пушка... Правильно, кошка. Если бывает кот Пушок, почему не быть кошке Пушке?